цветами. Небо, я люблю вечно тебя. Вечно тянется земля. Я люблю тебя. Но до неба не достанет. Небо, я люблю небо тебя. Небо слишком высоко. Не достать рукой. Высоко, как королева звезд. Не дотронешься рукой. Ой, как высоко. И надеяться нелепо. Небо, небо, небо. Ты небо, а я земля. Ты небо, ты небо, ты небо. Небо очень далеко. Я люблю тебя. Далеко не равнодушно. Я люблю тебя, земля. И по-детски широко. Я люблю тебя. Небо открывает душу. Я люблю тебя, земля. Небо тянется к земле. Я люблю тебя. Слезы капают дождями, вырастая на заре. Я люблю тебя. Одинокими цветами. Танец, танец, танец. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю